Раньше, когда я за ней ухаживал, хотя это вряд ли это можно назвать ухаживанием, но все-таки, когда я за ней ухаживал... Тут она путался со мной. Нет, я за ней ухаживал. Она заказывала черт знает что. Заходим в обычный бар, где пьют просто пиво. Она заходила, корчила физиономию, делала вид, что она задумывается, знаете, она любила делать вид, что она задумывается. И извлекала коктейль Александер, ликеры, 7 слоев. О, вот. Такие вкусные штуки, да. Мне это нравится. Это были напитки для настоящей леди. Где водка моя? Да, сейчас, пожалуйста, вот твой бокал, Маргарита. Но со временем она стала разборчивой, она поняла, что ликеры годятся кофе, а лимонный сок для тортов. Итак, за несовершенство разума, за душевный покой и за твой цирроз печени. Пей до дна, моя дорогая. Ура! Ты поэт, Джордж. Иногда ты способен тронуть во мне самое сокровенное. Как тебе не стыдно при гостях? Вирджинии Вульф, я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Вирджинии Вульф, я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Вирджинии Вульф, я не боюсь, все не боюсь, не боюсь. Вирджинии Вульф, я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Вирджинии Вульф, я не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь. Я просто хочу сказать, что когда вы побываете на стольких профессорских приемах, на которых побывал я... Полезные вечера. Я их очень высоко ценю. Особенно, когда ты новенький. Все-таки попадаешь в общество, ну, завязываешь контакты, знакомишься с людьми. Вот когда я преподавал в Канзасе... Да, вы не поверите, там нам это приходилось все делать самим, правда, милый? Да, мы... Мы все это делали сами. Я заговаривала с женами в библиотеке, представляете, в магазине, говорила, да. Здравствуйте, я здесь новенькая, а вы, наверное, миссис такая-то, жена доктора такого-то, это было чрезвычайно неприятно. Да, ну, папа-то знает, как и что надо наладить. Он замечательный человек. Да, конечно, замечательный. Нет, ну, все же, дорогой, я вам скажу, что гораздо проще просто преподавать в университете, чем быть еще вдобавок... мужем дочери ректора. Преподавать проще. Да, ну какие это дает возможности, да, правда? Ну, такой шанс представляется раз в жизни. Да, ну тяжело, да, друг мой, тяжело. Да. Тяжело, тяжело. Я понимаю, я понимаю. Да. Определенная щепетильность, да. Вполне понятно. Да. Хотя... Хотя некоторые мужчины дорого бы дали за такую возможность, да. Правда? Обычно... Жертву приносится самая интимная часть тела. Будьте добры. Тебе нехорошо? Нет, все хорошо. Будьте добры, может быть, кто-нибудь покажет, где у вас тут? Я бы хотела попудрить нос. Марта! Марта! Марта! Что, миленький мой? Ой, прости, ради бога. Что? Что, дорогой? Что? Ну, покажи девочке, где мы ведем себя благопристойно. О, пойдемте, я покажу вам дом. Я бы хотела... Ну, конечно, вы мой друг. Да, я... А вы пока поговорите, как мужчина с мужчиной, да? Слушай, я так не способен до белого колена. Понял? Иди, иди, не болтай, сама знаешь, о чем. О чем захочу, о том и буду говорить. Понял? Иди, иди, иди, возвращайся поскорее. Я говорю, ну, иди, иди, иди. Марта тянет Хани за руку, они выходят. Итак, что налить? Все равно. Впрочем, я продолжу виски. Вы на Парнасе пили виски?

Вы спали, вы ничего не знаете. Нет, там кто-то был рядом. Да никого там не я было. Я не хотела, чтобы кто-то был рядом, потому что я голая. Я не хочу никого, никого, никого. Уйдите от меня, я не хочу. Я не хочу детей. Я боюсь. Я боюсь боли. Я не хочу детей. Я боюсь боли. Уйдите от меня. Оставьте. Оставьте меня. Боже, как же я раньше не догадался. Вот от чего еще больные головные боли и обмороки. О чем, о чем? Скажите, а ваш муж, этот жеребец, он знает об этом? Не бойтесь, я вас не трону, хотя это было бы забавно. Скажите, как же это вы приспособились? Это что, порошки запаслись заранее? Или такая сила воли? Сейчас пойдете и опять ляжете на кафельный пол в ванной. А где он? Кто? Где? Нет, здесь, где? Никого, здесь никого нет. Нет, а где он? А где он? А где он? А где он? А где он? А где мой муж? Я хочу, чтобы он был здесь. Я хочу чего-нибудь выпить. Ну, давайте ползите к бару. И наливайтесь. Правильно, давай. Да бейте, давайте, бейте все подряд, давайте. Я хочу чего-то. Вы знаете, что сейчас там происходит? Нет. Нет, я ничего не хочу знать. Я ничего не хочу знать. Я ничего не хочу знать. Сейчас там вот эти двое... На кухне. Я. На кофейной гуще. Я ничего. Они я... на подступах к будущему. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не понимаю, о чем вы говорите. Да все очень просто. Я не понимаю. Если человек не может смириться с тем, что есть, а его не устраивает настоящее. Он либо уходит в прошлое, я не хочу, как это сделал я, ничего не хочу, либо надо изменить будущее. Но для этого надо драться. Направо, налево, направо. Я ничего не хочу знать. Направо, налево, направо. Оставьте меня, что же мальница притворяла? Не хотите иметь детей? Я... Не хотите прислушаться? Я хочу знать, кто звонил! Я звонил! Дверь звонили, колокольчики звонили! Кто ваш звонил? Муж в эту минуту! А вы хотите знать, кто звонил? Да! Я не хочу вас слушать! Я хочу знать, кто звонил! Колокольчики звонили! Сейчас колокольчики звонили. Позвонили в дверь. Пришли там. Принесли телеграмму. Сейчас позвонили в дверь. Принесли телеграмму. О сыне. О сыне. Принесли телеграмму. Наш сын умер. Ой. Боже мой. Боже мой. Боже мой.

Так. Касается нашего сына. Оставьте, оставьте ее в покое. Это касается тебя, меня. Нас обоих. Марта, дело в том, что когда ты выходил на кухню, я не знаю, что вы там делали. Мы здесь сидели с Ханей. Сидели, разговаривали. Вот. И вдруг звонок. Зазвенел. Зазвенел. Трудно говорить. Говори. Это был наш почтальон, знаешь, мальчик лет 70. Полоумный Билл? Да, полоумный Билл. Он принес телеграмму. Почему он ее принес? Почему ее не передали по телефону? Почему он ее принес? Ну, есть такие телеграммы, которые нельзя передавать по телефону, их надо вручить лично. Мар, не могу произнести. Ой, не надо. Может, вы скажете? Нет, что? Мар. Не надо, я прошу вас. Дело в том... Я прошу. Что наш мальчик не приедет завтра домой на каникулы в день его рождения. Приедет. Да. Приедет. Нет, Марта, он не приедет. Приедет. Нет. Обязательно приедет. Он не сможет приехать. Приедет. Он погиб. Ой. Он умер. В автомобильной катастрофе вместе с своими автомобильными любительскими правами. Ой. На дорогу выскочил дикобраз. Он сделал крутой поворот и врезался. Ой. В большое дерево. Ты не смеешь. Этого делать самому. Нам нужно с тобой завтра выехать, это часов 12. Надо сделать опознание. И вообще все, что полагается в таких случаях. Ты не смеешь. Ты не смеешь этого сделать со мной. Ты не смеешь. Ты не смеешь. Ты не смеешь этого сделать со мной. Ты не смеешь! Да нет, нет! Пустите! Пустите! Пустите меня! Пустите! Марта, он умер! Нет! Он умер? Нет, он не умер! Я не могу ему дать жизнь. Он не умер! Он не зависит. Марта, была телеграмма. Покажи мне. Покажи мне телеграмму. Я ее съел. Что? Съел. Черт, я съел телеграмму. А, да? Да, да, вы съели. Я видела, как вы ее ели, вы как, все съели. Как надо. Да, как надо, ты как надо. Это. Ну, все по правилам. Ты все за по правилам. Как надо. Дорого заплатишь. Я мог это сделать, когда я захочу. Зачем? Что вы несете? Зачем ты убил его? Я убил. Ты мать, ты, конечно, его родила, ты его носила. А я взял и убил. А зачем тебе понадобилось убивать его? Я мог это сделать, когда я захочу. Дело все в том, что ты сама... Нарушил наше правило, ты заговорил о нем. Я ни с кем не говорил. Ни с кем, с кем, с кем, с кем, с кем. Вы мне рассказали о нем? Забыла. Забыла. Иногда ночью, когда все говорили о чем-то, мне так хотелось поговорить о нем, Джордж. Зачем тебе понадобилось убивать его? Вечный покой. Дари им, Господи. И вечный свет. Да воссияет им. Боже мой, Боже мой, я, кажется, все понимаю. Я, кажется, все понимаю. А? Браво. Боже, браво. Светай, пора расходиться. У вас не могло быть никого.